Глава 11. С тех пор минуло больше года. Я сидел в церкви на задней скамье. До появления жениха оставалось еще несколько минут. Когда увидел, что со стороны противоположного нефа вошли Сара с сэром Сесилом Медхерстом. Разумеется, нельзя было сказать, что сэр Сесил заметно постарел с тех пор, как я видел его на приеме фонда Мередита, но и слухи о том, что он неправдоподобно помолодел, женившись на Саре, оказались преувеличением. Тем не менее, бодро приветствуя своих знакомых, он выглядел весьма довольным. Поговорить с Сарой мне довелось только после окончания церемонии. Прохаживаясь по церковному двору среди весело болтавших гостей, я остановился полюбоваться клумбой. Сара внезапно оказалась рядом. «Ну, Кристофер», — сказала она, — «вы, пожалуй, единственный, кто еще не сделал мне комплимента по поводу моей шляпки. Мне ее срудила Селия Маттессон». «Шляпка великолепна. В самом деле весьма впечатляет. А как вы поживаете?» Мы давно не встречались и теперь с удовольствием прогуливались, вежливо беседуя. Когда мы остановились, я спросил, как сэр Сесил? Выглядит он, надо признать, очень бодрым. «О, он в великолепной форме!» «Кристофер, вы можете мне ответить? То, что я вышла за него замуж, сильно всех шокировало?» «Шокировало? Нет, что вы. С какой стати? Но он ведь настолько старше меня. Нам, разумеется, этого никто не скажет. Но вы можете мне признаться?» Люди были в шоке, правда? Насколько я помню, все были в восторге. Ну, конечно, немного удивлены. Все случилось так неожиданно, однако, поверьте, все были в восторге. Что ж, это лишь подтверждает то, чего я боялась. Все считали меня старой девой. Вот почему наш брак никого не шокировал. Случись это несколькими годами раньше, все пришли бы в ужас. Ну, знаете ли. Заметив мое замешательство, Сара рассмеялась и коснулась моей руки. «Кристофер, вы такой милый. Не волнуйтесь. Выкиньте это из головы. Знаете, вы должны нас навестить». Сесил вспоминает о встрече с вами тогда, на банкете. Он был бы рад снова повидать вас. Буду счастлив. Ах, только, похоже, теперь на это уже не осталось времени. Мы, знаете ли, уезжаем. Через 8 дней отправляемся морем на восток. Вот как? Надолго? На несколько месяцев. Может, на год. Тем не менее, вы должны обязательно навестить нас, когда мы вернемся. Вероятно, при этом известие я несколько опешил и не нашел, что ответить. Но, заметив как раз в тот момент на другом конце лужайки жениха и невесту, Сара сама переменила тему. Но не прелестная ли они пара? Так подходят друг другу? Она мечтательно посмотрела на молодых, потом добавила. Я только что спросила их, каким они видят свое будущее. И Элисон ответила, что они хотят купить маленький домик в Дорсете, чтобы безвыездно жить в нем долгие годы. Во всяком случае, до тех пор, пока не вырастут дети, а у них самих не начнут сидеть волосы и не появятся морщины. Вы не находите, что это восхитительно? Как я хочу, чтобы их мечта сбылась. И какое-то чудо, что они встретились вот так, случайно. Она долго, словно загипнотизированная, смотрела на новобрачных, а когда, наконец, снова переключила внимание на меня, мы поболтали еще несколько минут, обменявшись новостями об общих друзьях. Потом к нам кто-то присоединился, и через некоторое время я отошел. Мне предстояло еще раз встретиться с Сарой в тот же день, позже, в деревенской гостинице с видом на Саут-Даунс, где устраивали прием. День клонился к вечеру, солнце опускалось к горизонту. К тому времени выпито было уже немало. Помню, я шел по холлу гостиницы мимо разбившихся на группки слегка растрепанных с виду гостей, тут и там рассевшихся на диванах или стоявших у стен, и, выйдя на продуваемую ветром террасу, заметил Сару, которая, положив руки на перила, смотрела на живописный труд. Я направился было к ней, но услышал позади голос и, обернувшись, увидел догонявшего меня плотного краснолицевого мужчину. Запыхавшись, он схватил меня за руку и, очень серьезно глядя мне в глаза, сказал: «Послушайте, я все время наблюдал. Я видел, что произошло. Я все видел еще раньше. Это позор. И как брат жениха я хочу принести вам свои извинения». Эти пьяные олухи. Я не знаю, кто они. Простите, приятель, вы, должно быть, очень расстроились. Ах, не волнуйтесь вы так, пожалуйста. Я весело рассмеялся. Я ничуть не расстроен. Они выпили немного лишнего и просто веселились. Они вели себя как дикари. Вы такой же гость, как они. Если они не умеют вести себя прилично, им придется уйти. Послушайте, вы что-то неправильно поняли. Они ничего дурного не имели в виду. Во всяком случае, я не считаю себя оскорбленным. Надо же дать людям иногда повеселиться. Но они приставали к вам весь день. Это началось еще в церкви. На свадьбе моего брата я не потерплю такого поведения. Я намерен разобраться во всем прямо сейчас. Пойдемте со мной, старина, и выясним, по-прежнему ли они находят вас таким забавным. Нет, вы не понимаете. В сущности, меня их шутка развеселила так же, как их самих. А вот я не желаю этого терпеть. В наши дни подобное происходит слишком часто. Исходит с рук всяким наглецам. Но только не на свадьбе моего брата. Ну же, давайте, идите за мной. Он тянул меня за руку, и я видел, как на лбу у него выступают капельки пота. Не знаю, что бы я сделал в следующий момент, но тут к нам подошла Сара и сказала: «Ах, Родерик, ты все неправильно понял. Те люди — друзья Кристофера, а он вполне в состоянии сам за себя постоять». Краснолицый перевел взгляд на Сару. «Ты уверена?» «Просто я весь день вижу. Стоит ему только пройти мимо них...» «Ты не прав, Родерик. Если бы что-то было не так, ты бы первый узнал об этом. Если хочешь знать, он в мгновение ока может заставить их плясать под свою дудку. Поэтому, Родерик, иди и продолжай веселиться». Краснолицый субъект посмотрел на меня с подчеркнутым уважением и смущенно протянул руку. «Я брат Джейми», — представился он. «Рад с вами познакомиться. Если могу быть чем-нибудь вам полезен, прошу, не стесняйтесь. Извините, если вышло какое-то недоразумение. Ну ладно, не буду вам мешать». Он скрылся в доме. Мы проводили его взглядами. Потом Сара сказала: «Ну, Кристофер, почему бы нам немного не поболтать?» Отпив из бокала, который держала в руке, она направилась к балюстраде, и я последовал за ней. «Спасибо вам», — сказал я наконец. «Не за что. Все включено. Кристофер, что с вами происходит?» «Да так, ничего особенного. Просто я вспоминал тот вечер и прием в честь сэра Сесила». «Интересно, познакомившись с ним тогда, вы предполагали, что когда-нибудь...» «Ах, Кристофер!» — прервала меня Сара, и я заметил, что она немного пьяна. «Вам я скажу. Вам я могу сказать. Когда я в тот вечер познакомилась с Сесилом, он меня очаровал. Но, честное слово, я ни о чем таком не думала. Это случилось гораздо позже, через год. А может быть, даже больше?» «Да, вам я расскажу все. Вы такой чудесный друг. Меня пригласили тогда на вечеринку, и там все говорили о Муссолини. Кое-кто из мужчин утверждал, что это уже не шутки, что наверняка снова будет война, еще более ужасная, чем предыдущая. И вот тогда всплыло имя Сесила. Кто-то сказал, что в наши времена нужны такие люди, как он. Такой человек не должен отходить от дел, ведь у него есть еще порох в пороховницах. Потом кто-то добавил, что Сесил — самый подходящий человек для великой миссии. Но ему возразили: нет, это, мол, несправедливо по отношению к нему. Он слишком стар. Все его сверстники уже на заслуженном отдыхе, и к тому же он вдовец. И тогда меня осенило. Я подумала: что ж, даже такой великий человек при всех его выдающихся достижениях в ком-то нуждается. В ком-то, кто поможет ему на излете карьеры мобилизовать все силы для последнего великого подвига. Сара замолчала, поэтому я спросил: и сэр Сесил, надо полагать, согласился с вами? Я умею убеждать, когда захочу, Кристофер. А кроме того, он говорит, что влюбился в меня с первого взгляда еще там, на банкете. Как мило. Внизу, на траве, чуть поодаль, несколько гостей резвились вокруг пруда. Я заметил, что один мужчина с выбившимся из-под пиджака накрахмаленным воротничком рубашки пытается охотиться за утками. Помолчав, я сказал: «Что касается этого последнего подвига сэра Сесила, призванного увенчать его карьеру, что конкретно вы для него придумали? Не для этого ли вы уезжаете на несколько месяцев?» Сара глубоко вздохнула и устремила на меня очень серьезный взгляд. «Кристофер, уж вам-то ответ должен быть хорошо известен. Если бы я знал. О, ради бога, не надо. Разумеется, мы едем в Шанхай. Трудно описать, что я почувствовал, услышав это. Возможно, все же удивился немного. Но более всего, помнится, испытал облегчение. У меня возникло странное ощущение, будто все эти годы, начиная с нашей первой встречи в клубе Чарингворд, какая-то часть моей души жила в ожидании этого момента, что в определенном смысле наша дружба с Сарой была движением к этой точке, и вот, наконец, мы ее достигли. Несколько слов, которыми мы обменялись сразу после этого, прозвучали на удивление знакомо, словно мы много раз репетировали реплики. «Сесил хорошо знает этот регион», — сказала Сара, «и считает, что способен помочь политикам кое в чем разобраться. Он полагает, что обязан туда поехать. Вот мы и едем. На следующей неделе. У нас уже упакован почти весь багаж. Ну что ж, в таком случае желаю сэру Сесилу, вам обоим, успешного выполнения миссии в Шанхае. Вы в это верите?» «Мне кажется, да». «Разумеется. Разумеется, я в это верю. Я ждала чего-то подобного много лет. Я так устала от Лондона и всего этого». Она махнула рукой в сторону дома. «Я ведь не молодею. И порой мне казалось, что мой час никогда не пробьет. Но вот мы едем в Шанхай. Эй, Кристофер, в чем дело?» «Полагаю, это для вас ничего не значит», — ответил я, — «но все же скажу. Видите ли, я сам всегда хотел вернуться в Шанхай, чтобы выяснить там кое-какие вопросы. Да, я думал об этом всегда». Сара помолчала немного, глядя на закат, потом повернулась ко мне с очень печальной улыбкой, в которой сквозил легкий упрек. Протянув руку, она ласково коснулась моей щеки, после чего снова обратилась к закату. «Может быть, Сесил решит все вопросы в Шанхае быстро, — сказала она, — а может, нет. Думаю, мы, скорее всего, пробудем там долго. Если то, что вы сказали, правда, мы вполне вероятно увидимся там, Кристофер». «Да?» «Да», — ответил я. «Конечно». Больше до отъезда Сары мы не встречались. Если она имела право упрекнуть меня за то, что я тянул столько лет, то насколько же еще более справедливым было бы ее разочарование, не начни я действовать и теперь. Ведь совершенно очевидно, каких бы успехов не добился сэр Сесил в Шанхае, до решения проблемы еще далеко. Напряжение во всем мире продолжает возрастать. Наша цивилизация напоминает стог сена, к которому со всех сторон поднесены зажженные спички, а я все еще прозябаю здесь, в Лондоне. Но теперь, после получения вчерашнего письма, можно сказать, последние фрагменты головоломки легли на свои места. Безусловно, пришло время мне самому отправиться в Шанхай и после всех этих лет убить змея, как призывал добропорядочный инспектор из Эксетера. За это придется кое-чем заплатить. Сегодня утром, как и вчера, Дженнифер ездила по магазинам, чтобы сделать покупки, которые, по ее словам, были совершенно необходимы для нового школьного семестра. Уезжая, девочка выглядела взволнованной и счастливой. Она еще ничего не знала о моих планах и о том, что мы с мисс Гайвенс обсуждали накануне вечером. Я позвал гувернантку в гостиную, и мне трижды пришлось попросить ее сесть, прежде чем она, наконец, опустилась в кресло. Вероятно, она догадывалась, о чем пойдет речь, и боялась, что если она при этом будет сидеть, это будет смахивать на заговор. Я постарался как можно подробнее объяснить ей суть дела, чтобы она прониклась его важностью и, более того, поняла, что я занимаюсь им уже много-много лет. Мисс Гайвен слушала абсолютно невозмутимо, и когда я замолчал, задала всего один вопрос — как долго я буду отсутствовать? Кажется, я довольно продолжительное время пытался донести до нее, почему в таких делах невозможно установить точные временные рамки. Насколько помню, она сама прервала меня, чтобы кое о чем спросить, и мы в течение нескольких минут обсуждали разные практические детали, связанные с моим предстоящим отъездом. И только после того, как мы исчерпали все проблемы, и она встала, чтобы уйти, я сказал: «Мисс Гайвенс, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что, несмотря на все ваши усилия, мое отсутствие вскоре создаст для Дженнифер немалые трудности. Но понимаете ли вы, что в более отдаленной перспективе, несомненно, в наших общих интересах, моих и Дженни, чтобы я исполнил мой план? В конце концов, сможет ли Дженнифер любить и уважать опекуна, который, как ей станет известно, в решающий момент не исполнил своего долга? Как бы девочка в настоящий момент не хотела, чтобы я остался, повзрослев, она станет презирать меня. Что хорошего будет в этом для нас обоих? Мисс Гайвенс неотрывно глядела на меня, а потом ответила. «В том, что вы говорите, есть резон, мистер Бэнкс». И добавила, «но она будет скучать». «Да, да, я знаю. Но, мисс Гайвенс, разве вы не понимаете...» Здесь я, должно быть, слегка повысил голос. «Разве вы не понимаете, как накалилась обстановка? Мир погружается в пучину. Я должен ехать». «Разумеется, мистер Бэнкс». «Мне очень жаль. Простите меня. Что-то я слишком разнервничался. У меня сегодня вообще был трудный день». «Вы хотите, чтобы я ей все рассказала?» — спросила мисс Гайвенс. Я задумался, потом покачал головой. «Нет, я сам с ней поговорю. Выберу подходящий момент для беседы. Был бы вам признателен, если бы вы не говорили с ней о моем отъезде до тех пор, пока я не сообщу ей об этом». Я собирался все рассказать Дженнифер утром. Но, поразмыслив, решил, что это преждевременно. Незачем портить... приподнятое настроение, в котором она пребывает перед началом занятий. Лучше отложить разговор и навестить ее как-нибудь в школе, когда я закончу все приготовления. Дженнифер исключительно сильная девочка. И нет никаких оснований предполагать, что известие о моем отъезде повергнет ее в уныние. Тем не менее, не могу без грусти вспоминать теперь тот двухлетний давности зимний день, когда я впервые приехал в школу Святой Маргариты. Я проводил расследование неподалеку, а Дженнифер тогда только начала учиться там, и я решил заехать посмотреть, все ли у нее в порядке. Школа располагалась в большом доме, окруженном несколькими акрами земли. Позади дома лужайка уступами спускалась к озеру. Быть может, именно из-за озера. Все четыре раза, когда я приезжал сюда, по усадьбе стелился туман. По всей территории свободно разгуливали гуси, и яркими пятнами выделялись клумбы, разбитые в самых неподходящих, болотистых местах. В целом атмосфера здесь была весьма строгая, хотя учительницы, по крайней мере те, которых я видел, казались весьма приветливыми. Помню, в тот день некая мисс Наттинг, добрая женщина лет 50 с небольшим, вела меня по промозглым школьным коридорам и, вдруг остановившись, увлекла в боковую нишу. Там, понизив голос, она сказала: «Учитывая все обстоятельства, мистер Бэнкс, девочка, как ожидалось, начинает привыкать. Поначалу каждый, разумеется, испытывает трудности, поскольку остальные девочки все еще воспринимают ее как новенькую, и среди них есть 2-3, способные порой даже проявлять жестокость, но я уверена, к следующему семестру все это будет позади». Дженнифер ждала меня в большой комнате со стенами, обшитыми дубовыми панелями. В камине потрескивало тлеющее полено. Учительница оставила нас одних. Стоя перед камином, Дженнифер как-то робко улыбалась. «Не очень-то хорошо здесь топит», — сказал я, растирая холодные ладони и подходя ближе к камину. «Это еще что? Ты бы знал, как холодно у нас в спальнях. На простынях сосульки висят». Она нервно рассмеялась. Я сел в кресло возле огня. Но Дженнифер продолжала стоять. Я боялся, что девочка будет чувствовать себя неловко, встречаясь со мной в непривычной обстановке, но вскоре она уже беззаботно щебетала о своих занятиях бадминтоном, о девочках, которые ей нравятся, о еде, по ее словам, состоявшей из тушенки, тушенки и снова тушенки. «Когда попадаешь в новое место, — вставил я, — порой бывает трудновато привыкнуть. Они тут не нападают на тебя всем скопом? Не обижают?» «Нет, что ты, — ответила она. — Ну, дразнят, конечно, иногда немного. Но они не хотят меня обидеть. Они все очень славные девочки». Мы проговорили минут 20, потом я встал, достал из чемоданчика и вручил ей привезенную с собой картонную коробку. «Ой, что это?» — с любопытством воскликнула Дженнифер. «Дженни, это не... это нельзя назвать подарком». Она уловила предупреждение в моем голосе и посмотрела на коробку с внезапной тревогой. «Тогда что это?» — спросила она. «Открой и посмотри сама». Я наблюдал, как она снимает с коробки крышку и заглядывает внутрь. Выражение лица при этом ничуть не изменилось. Засунув руку в коробку, она дотронулась до того, что лежало внутри. «К сожалению, это все, что я смог добыть. Как мне удалось выяснить, твой сундук не утонул в море, а был украден с лондонского склада вместе с другими. Я сделал все, что мог. Но, судя по всему, воры просто выкинули то, что не смогли продать. Из одежды я не нашел ничего, только вот эти безделушки». Достав из коробки браслет, она внимательно изучала его, словно искала следы повреждений, потом, положив его обратно, взяла пару крохотных колокольчиков и также внимательно стала рассматривать их. Потом закрыла коробку и взглянула на меня. «Дядя Кристофер, какой ты добрый!» — тихо произнесла она. «У тебя ведь так мало свободного времени. Это нисколько меня не затруднило. Жаль только, что не удалось найти больше. Ты очень добрый. Ну что ж, наверное, тебе нужно возвращаться на урок географии. Я приехал в неподходящий момент». Еще некоторое время она продолжала стоять неподвижно, глядя на коробку, которую держала в руках, потом сказала: «Здесь, в школе, иногда все забываешь, и начинаешь вместе с остальными девочками считать дни, оставшиеся до каникул, до того времени, когда снова увидишься с мамой и папой». Даже в той обстановке мне было все еще удивительно слышать, как она говорит о родителях. Я ожидал, что Дженнифер добавит что-нибудь еще, но она молчала, просто смотрела так, словно только что задала мне вопрос. В конце концов, я сказал: «Знаю, порой бывает очень трудно. Кажется, весь окружавший тебя мир внезапно обрушился. Но я должен кое-что сказать тебе, Дженни. Ты отлично умеешь складывать осколки в единое целое. Тебе это прекрасно удается. Понимаю, новая картинка никогда не бывает точно такой, какой была старая, но знаю также, что тебе свойственно идти вперед и строить для себя счастливое будущее, а я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе. Я хочу, чтобы ты это знала». «Спасибо», — сказала она, — «и за это», — взглядом она указала на коробку, — «тоже спасибо». Насколько помню, так закончилась в тот день наша встреча. Удаляясь от неровного тепла камина, мы пересекли продуваемую сквозняком комнату и вышли в коридор. Я смотрел ей вслед, пока она шла к классу. 2 года назад, в тот зимний день, мне и в голову не могло прийти, что мои слова окажутся правдой. Когда я в следующий раз приеду в школу Святой Маргариты, чтобы попрощаться, наше свидание вполне может состояться в той же холодной комнате у того же камина. Если так, то тем хуже для меня, ибо маловероятно, чтобы Дженнифер не запомнила нашу последнюю встречу. Но она умная девочка, и она сумеет понять все, что я ей скажу. Вероятно, она даже быстрее, чем ее няня вчера, осознает важность моей поездки и будет искренне радоваться моему решению, ведь я принял вызов, а не уклонился от него.